Было уже совсем темно, когда дядя Ерошка и трое казаков с кордона в бурках и с ружьями за плечами пошли вдоль по тереку на место, назначенное для секрета. Назарка вовсе не хотел идти, но Лука крикнул на него, и они живо собрались. Пройдя молча несколько шагов, казаки свернули с канавы и по чуть заметной тропинке в камышах подошли к тереку. У берега лежало толстое черное бревно, выкинутое водой, и камыш вокруг бревна был свежо примят. «И здесь, что ли, сидеть?» — сказал Назарка. «А то чё ж», — сказал Лукашка, — «садись здесь, а я живо приду, только дяде укажу». «Самое тут хорошее место. Нас не видать, а нам видно», — сказал Ергушов. «Тут и сидеть. Самое первое место». Назарка с Ергушовым, разостлав бурки, расположились за бревном, а Лукашка пошел дальше с дядей Ерошкой. «Вот тут, недалече, дядя», — сказал Лукашка, неслышно ступая вперед старика. «Я укажу, где прошли. Я, брат, один знаю. Укаж, ты молодец, урван!» Также шепотом отвечал старик. Пройдя несколько шагов, Лукашка остановился, нагнулся над лужицей и свистнул. «Вот, где пить прошли. Видишь, что ли?» Чуть слышно сказал он, указывая на свежий след. «Спаси тебя, Христос!» — отвечал старик. «Корга за канавой в котлубане будет», — прибавил он. «Я посижу, а ты ступай». Лукашка вскинул выше бурку и один пошел назад по берегу, быстро поглядывая то налево, на стену камышей, то на терек, бурливший подле под берегом. «Ведь тоже караулит или ползет где-нибудь», — подумал он про чеченца. Вдруг сильный шорох и плескание в воде заставили его вздрогнуть и схватиться за винтовку. Из-под берега, отдуваясь, выскочил кабан, и черная фигура, отделившись на мгновение от глинцевитой поверхности воды, скрылась в камышах. Лука быстро выхватил ружье, приложился, но не успел выстрелить. Кабан уже скрылся в чаще. Плюнув с досады, он пошел дальше. Подходя к месту секрета, он снова приостановился и слегка свистнул. Свисток откликнулся, и он подошел к товарищам. Назарка, свернувшись, уже спал. Ергушов сидел, поджав под себя ноги, и немного посторонился, чтобы дать место Лукашке. «Как сидеть весело, право, место хорошее», — сказал он. «Проводил?» «Указал», — отвечал Лукашка, расстилая бурку. «А сейчас какого здорового кабана у самой воды стронул? Должно тот самый. Ты, небось, слышал, как затрещал?» «Слышал, как затрещал зверь. Я сейчас узнал, что зверь. Так и думаю, Лукашка зверя спугнул», — сказал Ергушов, завертываясь в бурку. «Я теперь засну», — прибавил он. «Ты разбуди после петухов, потому порядок надо. Я засну, поспим, а там ты заснешь, я посижу. Так-то. Я и спать, спасибо, не хочу», — ответил Лукашка. Ночь была темная, теплая и безветренная. Только с одной стороны небосклона светились звезды. Другая и большая часть неба от гор была заволочена одной большой тучей. Черная туча, сливаясь с горами без ветра, медленно подвигалась дальше и дальше, резко отделяясь своими изогнутыми краями от глубокого звездного неба. Только впереди казаку виднелся терек и даль. Сзади и с боков его окружала стена камышей. Камыши изредка, как будто без причины, начинали колебаться и шуршать друг от друга. Снизу колеблющиеся махалки казались пушистыми ветвями дерев на светлом краю неба.